«И тем не менее», — продолжала она, — «он совершает такие поступки, как будто совсем о себе не думает, будто он мученик или святой. Станет ли кто-нибудь утверждать, что мистер МакМёрфи святой?» Она знала, что спокойно может улыбаться слушателям и ждать ответа. «Нет, не святой и не мученик. Вот рассмотрим его филантропию в разрезе». Она вынула из корзины лист желтой бумаги. «Посмотрим на эти дары, как их, вероятно, назовут поклонники МакМёрфи. Первый дар — ванная комната. Но его ли это дар? Потерял ли он что-нибудь, забрав ее под казино? С другой стороны, сколько, по-вашему, он заработал за то короткое время, когда исполнял обязанности крупье в своем маленьком больничном Монте-Карло? Сколько вы проиграли, Брюс? Вы, мистер Сеффилд? Полагаю, вы примерно представляете себе, сколько каждый из вас проиграл. Но знаете ли, чему равен его общий выигрыш, если судить по вкладам в нашу сберегательную кассу? Почти $300. Сканлон присвистнул, но остальные продолжали молчать. «Если вас интересует, у меня тут список его пари, включая те, которые связаны с попытками вывести из равновесия персонал. Все эти азартные мероприятия в корне противоречат лечебному процессу, и каждый из вас, имевших с ним дело, понимал это». Она снова посмотрела на лист, потом положила его в корзину. «А недавняя рыбалка? Какую, по-вашему, прибыль получил мистер МакМёрфи от этого предприятия? Насколько мне известно, ему был предоставлен автомобиль доктора, даже деньги доктора на бензин и, насколько мне известно, другие льготы. Сам же он не истратил ни цента. Именно как лиса, иначе не скажешь». Билли хотел перебить, но она подняла руку. «Билли, поймите меня, пожалуйста. Я не осуждаю подобную деятельность. Я просто хочу, чтобы мы не заблуждались относительно его мотивов. Но так или иначе, мне кажется нечестно обвинять человека за глаза. Вернемся к теме нашей вчерашней дискуссии. Что это было?» Она стала листать бумаги в корзине. «Доктор Спайви, вы не помните, что это было?» Доктор вскинул голову. «Нет, подождите, мне кажется...» Она вытащила лист из папки. «Да, вот мистер Сканлон, его отношение к взрывчатым веществам. Отлично, сейчас мы займемся этим, а о мистере МакМёрфи побеседуем в другой раз, когда он будет с нами. И все же, по-моему, вам следует подумать о том, что сегодня говорилось. Итак, мистер Сканлон».